На следующий вечер он опять дал киске усиленную дозу счастья, сказав, что в бутылке осталось совсем немного и что ее нужно допить, а завтра он принесет новую. — О, но тогда я совсем поглупею, — пробормотала киска, — и перестану нравиться вам. — Пей-пей. За меня не волнуйся, как-нибудь переживем. Для чего еще и жить, как не для удовольствия? Через полчаса киска уже не могла даже без посторонней помощи добраться до постели. Хью побыл с ней до тех пор, пока она не начала всхрапывать. Потом встал, бережно прикрыл ее одеялом, поцеловал на прощание и некоторое время постоял, с жалостью глядя на нее. Через несколько минут он уже спускался в люк. Там он снял балахон, сложил в него все, что ему удалось собрать — пищу, обувь, парик, две баночки с кремом, в котором был замешан коричневый пигмент. Он не очень-то рассчитывал на грим и почти не верил в него, но в случае, если рассвет застигнет их до того, как они дойдут до гор, он собирался загримировать их всех, сделать из балахонов какое-то подобие штанов и накидки, которые, как ему было известно, были обычной одеждой из свободных крестьян избранных, бедного черного отребья, как называл их Джо, и попытаться продержаться в таком виде до темноты. Одну из перевязей он нацепил на себя, другую положил в тючок и пополз. Он торопился, так как время решало все. Если даже Барбаре удалось напоить товарок, если им без труда удастся забраться в туннель, если передвижение по туннелям займет не более часа, что довольно сомнительно при наличии близнецов, им не удастся выбраться за пределы имения раньше полуночи. Тогда у них будет всего 5 часов темноты, за которые они должны добраться до гор. Интересно, смогут ли они идти со скоростью 3 мили в час? Вряд ли. Поскольку обуви у Барбары не было, а на руках у них обоих будут близнецы. Местность им незнакома, а кругом темно. Горы как будто начинались милях в 15 от имения. Им придется очень и очень трудно, даже если все будет идти по плану. Он заторопился к помещениям прислуги, не жалея локтей и коленей. Бутылки на месте не было. Он ощупал место, где прикрепил ее. Тогда он расположился поудобнее и сосредоточился на том, чтобы унять бешено бьющееся сердце, замедлил дыхание и расслабился. Он попытался ни о чем не думать. Это помогло. Он даже начал впадать в легкую дремоту, но мгновенно пришел в себя, услышав, как поднимается крышка люка. Барбара действовала совершенно бесшумно. Она передала ему одного из сыновей, которого он сразу же положил в туннеле, насколько хватило длины рук. Затем второго. Он положил его рядом с первым. Затем протянул ему трогательный маленький узелок с пожитками. Но поцеловал он ее только когда они оба были уже внизу, буквально через несколько секунд после, и когда крышка с легким стуком захлопнулась над ними. Она, всхлипывая, прильнула к нему. Он сурово прошептал ей на ухо, чтобы она не шумела, и объяснил, что делать. Она тут же затихла, им предстояло заняться делом. В таком тесном пространстве приготовиться к передвижению было мучительно трудно. Здесь негде было развернуться и одному, не говоря уже о двоих. Только безвыходность их положения позволила им сделать все, что нужно. Сначала он помог ей снять более короткое одеяние, которое носили прислуги. Затем она легла ногами в туннель, и он привязал ей одного из близнецов. Затем он привязал второго на себя, и все узлы были затянуты так, чтобы дети держались как можно крепче. Затем Хью сделал из ее одежды маленький узелок, а рукавами привязал его к своей левой лодыжке так, что при движении тот волочился за ним. Сначала он собирался привязать его к себе на пояс, но рукава оказались слишком короткими. Когда все это было закончено, ему показалось, что прошли долгие часы. Барбара отползла еще дальше назад, и он с неимоверными трудностями, развернувшись в узкой шахте люка, ухитрился оказаться в нужном положении в туннеле, не ушибив при этом маленького Хьюги. Или, может быть, это был Карл Джозеф? Он забыл спросить. Во всяком случае, как бы то ни было, почувствовав маленькое теплое тельце ребенка, прижатое к его собственному телу, легкое сонное дыхание мальчика, Хью ощутил прилив свежих сил и отваги. Видит Бог, они справятся. Если кто встанет у них на пути, то погибнет. Он двинулся вперед, держа светильник в зубах и, по возможности, передвигаясь как можно быстрее. Он не останавливался, чтобы подождать Барбару, и специально заранее предупредил ее, что не остановится, если она не позовет его. Она так ни разу не окликнула его. Однажды узелок соскользнул у него с ноги. Они остановились, и Барбара снова привязала его. Это и было их единственной передышкой. Скорость перемещения была довольно неплохой, но ему снова показалось, что прошла целая вечность, пока они не достигли узелка с его припасами, которые он оставил возле своего люка. Они отвязали детишек и перевели дух. Он помог Барбаре приспособить перевязь так, чтобы ребенка теперь можно было привязать на спину по-папуасски, и объединил их припасы в один общий узел. Единственное, что он оставил при себе, это нож, балахон и светильник. Он показал ей, как нужно держать светящийся шарик между зубами, затем слегка раздвинул ей губы так, что наружу выбивался только тоненький лучик света. Потом она попробовала сделать это самостоятельно. — Ты похожа на привидение, — прошептал он. — А теперь слушай внимательно. Я сейчас вылезу. Будь готова передать мне мою одежду. Я должен произвести разведку. Я могу помочь тебе одеться прямо здесь. Нет, если меня застукают вылезающим из люка, будет драка, и балахон замедлит мои движения. Да, в принципе, он и не понадобится мне до тех пор, пока мы не дойдем до кладовой, где у меня намечена следующая остановка. Если сейчас наверху все тихо, ты должна будешь быстро передать мне наши пожитки и ребенка. Учти, потом тебе придется нести и его, и наши вещи. Мне нельзя занимать руки. Понимаешь, милая, я не хотел бы никого убивать, но если кто-нибудь встанет нам поперек дороги, я убью его. Ты понимаешь меня?» Она кивнула. «Значит, я понесу все? Хорошо, мой повелитель, я вполне справлюсь с этим. Иди за мной и не отставай. До кладовой около 2 кварталов». И, скорее всего, по дороге мы никого не встретим. Днем я залепил замок жвачкой киски. Как только мы окажемся снаружи, я возьму часть вещей и посмотрим, не подойдут ли тебе мои сандалии. За мои ноги не беспокойся, с ними все будет в порядке. Чувствуешь, как они загрубели? Тогда, может быть, будем надевать сандалии по очереди. Затем мне придется сломать замок на загрузочной двери. Но с неделю назад я приметил там металлическую полосу. Она должна быть на месте. Короче говоря, я сломаю замок. А потом мы быстро-быстро двинем в путь. Наше исчезновение обнаружат только во время завтрака. Потом потребуется еще некоторое время, чтобы удостовериться в нашем побеге. И еще больше времени, чтобы организовать погоню. Так что времени нам должно хватить. Конечно, мы успеем. И еще одно. Если я возьму у тебя одежду, а затем закрою крышку, оставайся на месте. Не издавай ни звука и не выглядывай. Хорошо. Меня может не быть примерно сейчас. Возможно, мне придется симулировать боль в животе и зайти к ветеринару. Тогда я вернусь, как только смогу. Ладно. Барбара, возможно, тебе придется ждать все 24 часа. Не дай бог, конечно. Ты сможешь столько пробыть здесь и все это время не давать малышам плакать, если потребуется. «Я на все готова, Хью». Он поцеловал ее. «А теперь возьми светильник в рот и сомкни губы. Я хочу выглянуть наружу». Он чуть приподнял крышку и снова опустил ее. «Очень удачно», — прошептал он. «Даже фонарь погасили». «Ну, я пошел. Будь готова передать мне вещи. Но прежде всего Джо. И не должно быть видно света». Он поднял крышку и беззвучно опустил ее на пол. Подтянулся, вылез на пол в коридоре и встал. Луч света ударил ему в глаза. «Довольно», — сухо сказал кто-то, — «не с места». Он так быстро ударил ногой по руке, держащей хлыст, что обладатель не успел им воспользоваться. Хлыст вылетел из державшей его руки и отлетел в сторону. Хью прыжком преодолел разделявшее их расстояние и ударил рукой. Так, а потом вот так. Этого оказалось более чем достаточно. У человека была сломана шея, именно так, как описывалось в учебнике. Хью тут же наклонился над люком. «Давай, быстро». Барбара подала ему ребенка, затем багаж. После этого он подал ей руку, и она выбралась из люка. «Посвети», — прошептал он, — «а то его фонарь потух, а мне нужно избавиться от тела». Она посветила ему. Мемток. Хью с удивлением покачал головой, столкнул тело в люк и закрыл крышку. Барбара была уже готова. Ребенок прочно привязан за спиной. Второй ребенок в левой руке, в правой вещи. «Пошли. Иди за мной, не отставая». Он дошел до перекрестка, нащупывая дорогу рукой вдоль стены. Он так и не увидел доставшего его хлыста. Все, что он почувствовал, — это боль.